Теперь уже не только ее грудь вздымалась и опускалась, напишет он впоследствии. Ее сердце билось у моего плеча. Я чувствовал сквозь одежду, как оно колотится. Четвертый акт окончательно привел Мари в восторг. Она сжала Александра в объятиях так, что едва не задушила, и воскликнула. «Твои пьесы нетрудно играть. Вот только они надрывают сердце. Дай-ка мне поплакать немножко, хорошо? Ну, давай, псина!» Однако пятый акт показался актрисе менее удачным. Александр согласился с ее доводами и пообещал на днях его переделать. Она внимательно посмотрела на него, соскользнула со стула и теплая, гибкая, угнездилась между его ног. И пока они так сидели, прошептала, растягивая слова. «Ты должен переделать этот акт сегодня ночью». «Хорошо», — согласился он. «Сейчас вернусь домой и займусь этим».